No Giuseppe, я умираю. Мне страшно умирать. Глаза Петра выражали столько страха, что мальчик сильно испугался. В отчаянии он подбирал необходимые слова, которые мог бы сказать больному. «Петр, вчера я разговаривать с господин Айхман, он сказать, Джузеппе умирать — это только перейти в другой дом. Много-много лучше, чем здесь. Это только сказать «до свидания» на короткое время и перейти в небо к Иисусу, который нас так любит. Для меня там места нет. Я ничто, ничего не могу. Я слишком плохой. Ничего уже не могу изменить, поправить, каяться. Господь Иисус поправит все вместо Петра, уверенно утверждал Джузеппе. Ты говорить, ты плохой, злой, это хорошо. Надо еще сказать, прости, Иисус, а потом благодарю от всего сердца. Он жизнь свою отдать за тебя, Петр. Джузеппе от волнения забыл все свои переживания и страхи перед больницей. Он не замечал ни стоящую позади него нянечку, ни внимательно прислушивающихся к его словам больных на соседних кроватях. Единственно огромным желанием Джузеппе было помочь Петру познакомиться с Иисусом. Петр лежал молча, тяжело дыша. Вдруг он произнес: «Что-то темнеет». «Петр, совсем близко, совсем близко! Дети в воскресной школе петь, в долине темной, он со мной, поэтому я ничего не боюсь». Глаза Петра оставались закрытыми, но на губах его вдруг появилась легкая улыбка. Очень тихо, с остановками, но с внезапным спокойствием, он произнес: «Со мной поцелуй Марию и Безли за меня. Теперь я знаю, он совсем близко, Джузеппе, совсем близко. О, какой светлый день!» И Петр умер. Он отмучился. Нянечка отвела Джузеппе в небольшую комнатку, где он мог выплакаться и оправиться от первой волны потрясения. Однако он утешался мыслью, что Господь Иисус был близок к его другу Петру. Джузеппе был твердо убежден, что Петр на небе. «Где сестра Петра?» — спросила нянечка, когда Джузеппе немного успокоился. «Дома. Ребенок этой ночью заболеть. Как это назвать? Ну, сначала кашлять и чуть не задохнуться. Потом оно так выглядит, как будто умереть, как Петр. Сегодня утром он совсем хорошо, но фрау Лоренц сказать, Бизли должна остаться дома. У фрау Лоренц и Лена много работы. Они не могут смотреть за Бизли. И Мия не может приходить. Я сказать Мия, я остаться с ребенок. Но Мия сказать, нет, ты посетить Петра. О, что Мия сказать, когда она услышит, что она никогда больше не видит Петра? Джузеппе еще говорил, как дверь тихонько отворилась, и в комнату заглянула молодая женщина в халате. Она услышала голос фрау Хубер и хотела пожелать нянечке доброго утра. Она уже некоторое время находилась в больнице на лечении и немного подружилась с няней. «Это была фрау Шмидт, Джузеппе», — объяснила фрау Хубер, когда они опять остались одни. «Фрау Шмидт полгода тому назад овдовела, а теперь ее постигло другое горе. Подумай только, во время ее пребывания здесь исчезла ее дочка». Ее маленькая Юлиана пропала. Уже много времени она ищет ее, обыскала полгорода, и все напрасно. Пропала? Да, заболев, она должна была лечь в больницу. На это время она отдала дочку на попечение родственников. Однажды теплым солнечным днем та женщина вынесла ребенка в корзине на улицу и, поставив около дома, пошла за еще одним одеялом. У ребенка была ангина. Дома она принялась за срочную работу и сразу не вспомнила об оставленном на улице ребенке. Долго ли пробыл он на улице, я не знаю. Во всяком случае, когда она вернулась, девочки уже не было. И никто ее с тех пор не видел. Разве это не ужасно? А фрау Шмидт, мать девочки, не знаю, откуда у нее столько силы перенести это. Что с тобой, мальчик? Тебе плохо? Я говорю, совсем не думая, что... Какой это был день? Спросил Джузеппе. В который она потеряла ребенка, ты имеешь в виду? Понедельник. 8 дней тому назад. Ой, не будем больше об этом говорить. У тебя такой бледный вид. Мне надо к Мия, сказал Джузеппе взволнованно. Что она будет делать, моя Мия? Бедная девушка. Это для нее, наверное, будет сильным ударом. Она даже не смогла попрощаться со своим братом. Горевала нянечка. Она сердечно пожала Джузеппе руку, и он поблагодарил нянечку за заботу и доброжелательность. В коридоре он встретился с фрау Шмидт. Она как будто ждала его. Нянечка говорила ей, что Джузеппе живет на улице Винкел. «Джузеппе, ты живешь на Винкелштрассе, правда? Не сделаешь ли ты для меня доброе дело? Недалеко от вас, на улице Якова, пропала маленькая девочка. Если ты что-то услышишь об этом, дай мне знать. Вы, мальчишки, многое слышите на улице». Джузеппе видел, что она едва сдерживала слезы. «Хорошо, я буду наблюдать, слушать», — ответил он, потупив взгляд. «Даже самое незначительное, говори мне, хорошо?» «Я прийти, как только смогу», — пообещал Джузеппе, не смея посмотреть фрау Шмидт в глаза. По дороге домой у него от боли сжималось сердце при мысли о Марии. Бедная Мия, Петр и Бизли, обоих потерять в один день. что сказать дома. Мария так сильно надеялась на выздоровление Петра. Как ей сказать, что он встретился с матерью Бесли? Когда он подошел к своему дому, начало темнеть. Мария сидела на полу возле холодного камина с Бесли на руках и пела ребенку разные песни. Она радостно взглянула на Джузеппе. «Ну что, Джузеппе, как чувствует себя Петр? Скоро он домой придет?» «Джузеппе, что такое?» Она удивленно посмотрела на его заплаканное лицо. «Скажи, Джузеппе, да говори же, что случилось?» Джузеппе не мог выговорить ни слова. Он обнял Марию за шею и начал всхлипывать. Тут она поняла все. Слезы подступили к горлу. Она зарыдала так, что Джузеппе казалось, будто ее сердце разрывается. Они долго сидели, прислонившись друг к другу, предавшись своему горю. Наконец она подняла голову, вытерла слезы и спросила: «Джузеппе, как относились к нему в больнице? Правильно ли его лечили? Хорошо ли за ним ухаживали? Хорошо ли к нему относились? Говорил ли он с тобой перед... Расскажи мне все!» «Он много со мной говорить», — начал Джузеппе. «Там есть две очень хорошие женщины. Они очень хорошо за Петром смотреть. Я не была у него в последние минуты. Я не попрощалась с ним». Слезы снова потекли из глаз Марии. Но, пересилив себя, она продолжала расспрашивать Джузеппе. «Петр сильно боялся?» «Нет, Мия, нет. Он совсем не боится. Я не знаю, видит ли он Иисуса, но он сказать, я знаю, он совсем близко. И тогда он так счастливо выглядит, очень-очень радостно». Марию это удивило. Она не могла себе представить такое. Задумчиво она смотрела на Джузеппе. Наконец спросила: «Кто были те две женщины, нянечки?» «Одна из них нянечка, другая...» Он вдруг замолчал и так посмотрел на нее, что она вновь заметила что-то неладное. «Что? Что такое? Ты не хочешь говорить правду? Ты что-то скрываешь? Эта женщина плохо относилась к Петру?» Он хотел сказать Марии об этом только на следующий день, а теперь выдал себя. «Ну говори же, наконец, Джузеппе!» Настаивала она, так как он колебался. «Я хочу все знать! Разве я не говорила все время, что в больнице люди бессердечны? Они сильно досаждали Петру, так ведь?» «Нет, Мия, они очень добры были к Петру. Но, о, Мия, я должен сказать тебе большое горе. Я лучше хотеть ждать до другой день, но теперь должен сказать, Мия, та женщина... мать Бесли!» Мать Мария в ужасе уставилась на Джузеппе, затем схватила сидевшего на полу ребенка и крепко прижала к груди. «Врешь!» — закричала она. «Как ты можешь утверждать, что эта женщина — мать Безли?» Джузеппе не сразу осмелился ответить. «Мия!» — нерешительно начал он. «Я не обманывать! Женщина мне рассказать всю историю! Она очень болеть, и другая женщина смотреть за ребенок. Та женщина вынести ребенок на двор, на солнце. Ребенок болеть, потом она назад зайти в дом работать. Когда она выйти опять во двор, ребенок исчезнуть, совсем исчезнуть». «Это еще далеко не доказательство, что то был наш ребенок, моя Безли!» — ответила Мария быстро. «Нет, все равно, Мия, история точно так же, как ты рассказывать, когда найти маленький ребенок. О, бедная мама, плакать так сильно!» «Ты рассказал что-нибудь про Безли?» — допытывалась Мария. «Нет, я слишком печальный. Я ничего не мог сказать. Сначала все тебе рассказать. Но завтра мы пойти в больницу. Ты и я и Безли. И спросить бедная мать, ее ли это ребенок». «Ты что? Ничего этого подобного не будет! Нет! Попробуй еще раз заговорить на эту тему, тогда, бездельник ты несчастный, за все добро, что я тебе сделала, ты хочешь украсть у меня ребенка? Что так смотришь на меня?» Мария расплакалась и прижала Безли еще крепче к себе. Джузеппе смущенно провел рукой по лицу. Он так и думал, что Мария рассердится, но не ожидал, что она будет обзывать его. Она же прямо возненавидела его. Ребенок был для нее теперь все во всем. Мария встала и от возбуждения стала ходить по комнате. Наконец она остановилась около Джузеппе и холодно спросила: «Почему ты к чужой женщине больше расположен, чем ко мне? Я ведь приютила тебя, кормлю. Ты можешь жить здесь, и я ведь тоже люблю тебя». Мальчик посмотрел на нее страдальчески. «Ах, Мия, я так сожалею, что тебе надо отдать Безли. Но ты ведь не ее мама, а фрау Шмидт плакать так сильно. А кто говорит, что она действительно ее мать, а? Если нет, то мы оставить Безли себе!» — радостно воскликнул он. «Мы показать ребенок женщине. Если она сказать: нет, это не моя, она навсегда принадлежать Мии. Пойдем, Мия, пойдем со мной, господин Айхман. Господин Галлер мне дать сегодня утром письмо и сказать мне: отнеси его, когда придешь из больницы. Но я забыть это письмо, когда увидеть Петр. Оставь Безли фрау Лоренц и пойди со мной, господин Айхман. Мы все ему рассказать, и он сказать, что нам делать. Пойдем, Мия». «Нет!» — отклонила она. «Еще не хватало, чтобы этот Айхман вмешивался в наше дело. Посмей только где-нибудь проболтаться, я выброшу тебя за дверь, вот увидишь. Ребенок мой, я никогда его не отдам, понял? Никогда, слышишь? Даже если та женщина в больнице его мать, мне это все равно. У меня теперь больше прав на ребенка, чем у нее. Если бы я не подобрала и не принесла его домой, его бы, наверное, уже не было в живых. Он чуть не замерз. Это нехорошо с твоя сторона, серьезно ответил Джузеппе. Это считать воровство, а господин Айхман сказать, что Господь Иисус очень огорчен, когда мы воровать. Я ее не своровала. Ей у меня в 10 раз лучше, чем у той женщины, у которой ребенок валялся на улице, и любая собака могла к нему подойти. Все равно, Мия, это воровство, это большой кража. Ребенок украсть у матери — это много-много больше воровство, чем украсть у пекаря хлеб. «Как хочешь, назови это!» — закричала она в сильном гневе. «Иди к своему Айхману, который наговорил тебе такую чепуху, и расскажи ему все, слышишь? Все с самого начала!» Расскажи ему, что я подобрала тебя полуживого на улице и забочусь о тебе каждый день. Расскажи ему, что ты в знак благодарности хочешь отнять у меня ребенка. Скажи, что я его украла, и если меня посадят за это, отнеси ребенка этой фрау Шмидт, которую ты так любишь. Тогда твоя душенька успокоится. А теперь убирайся с глаз долой, не могу терпеть тебя. Уходи! Голос ее прервался. Она схватила Джузеппе за руку, вытолкнула за дверь и закрыла ее на засов. Джузеппе остановился, затем, опустив голову, медленно побрел к выходу. Мария закрыла глаза, не решаясь взглянуть вслед Джузеппе. Немыслимо, если он действительно уйдет, если она на самом деле потеряет его. Она слышала, как дверь открылась и захлопнулась, как заскрипела лестница. Сердце ее забилось, будто хотело выпрыгнуть. Неужели он правда решился на то, чего Мария не ожидала? Она напряженно слушала, не вернется ли он. Осторожно открыв дверь, она вышла в коридор и опять прислушалась. Все было тихо. На улице выл ветер, сквозь щели поврежденной крыши в чердачное помещение попадал мелкий снег. Она ужаснулась. На колокольне пробила полночь. Джузеппе, где он найдет кров в такую ночь? Она снова вышла на лестницу и прислушалась. Он, может быть, не ушел из дому, а спрятался где-нибудь в коридоре? В этом старом доме ведь так много потайных углов. Джузеппе! Позвала она. «Джузеппе!» Ответа не было слышно. Было только завывание ветра. В отчаянии она пошла назад, взяла лампу и, убедившись, что Безли спит, спустилась по лестнице вниз. «Джузеппе! Джузеппе!» Снова позвала она. Мария обыскала каждый угол, каждое укромное местечко и остановилась, наконец, перед входной дверью. На мгновенье она задумалась. Может быть, он у фрау Лоренц? Однако уже слишком поздно, и Джузеппе, наверное, не захотел бы рассказать о причине ухода из дома. Где же он находится в такую стужу? Мария открыла дверь. Пронизывающий ветер охватил ее так, что она, одетая в легкое платье, задрожала от холода. Она побежала по улице, снова и снова крича: «Джузеппе! Джузеппе!» Она пробегала по улицам, переулкам, заглядывала во все уголки, открытые подъезды домов, огороды, сараи. Сильно уставшая, она наконец вернулась домой. А Джузеппе давно нашел себе кров. Он залез в окно недостроенного дома и в углу комнаты около бочки решил устроить свой ночлег. Вначале он хотел переночевать в канцелярии господина Галлера, так как имел при себе ключ, но потом передумал, боясь, что тот заметит и начнет расспрашивать. «Я могу и здесь хорошо поспать», — убеждал он себя. «Но мой хороший костюм, он ведь запачкаться!» Мальчик снял пиджак, вывернул его наизнанку и опять одел, не думая о том, что он насквозь мокрый. Перед тем, как заснуть, он вдруг вскочил. «Безли молоко! Мия не сможет завтра купить молоко, потому что он забыл отдать ей дневной заработок!» Он решил рано утром просунуть деньги в дверную щель. Свернувшись калачиком, он заснул. Проснулся Джузеппе рано перед рассветом. На сердце он не чувствовал прежней тяжести. На небе еще ярко мерцали звезды. «Ему я рассказать все горе, он мне помогать», — утешал себя Джузеппе. «Дорогой Господь Иисус там на небе, я в большая нужда. Приди, помоги мне. Мия и мама Безли хотеть ребенка оба. А я хотеть правду делать, как ты хотеть. Но я совсем не знать, что делать. Сейчас я принести деньги для Безли, а потом ты дальше помогать». Через короткое время он был уже на улице Винкел и осторожно взбирался по ветхой лестнице. Он незаметно просунул деньги в щель под дверью. В комнате был слышен бодрый голосок Безли. Мария, видимо, еще спала. Джузеппе нерешительно оглянулся, потом незаметно вышел из дома. «Джузеппе, где ты был? На кого ты похож?» — спросил Галлер, когда мальчик через 2 часа появился в канцелярии с посиневшими от холода руками и бледным лицом. «Ты так сильно замерз? Не заболел ли? Иди сюда, согрейся хорошенько, прежде чем пойти в город». «Я должен идти к господину Долман отнести эти бумаги». «Бумаги подождут. Сядь-ка сначала к печке». Галлер беспокоился. У мальчика был довольно жалкий вид. «Ты завтракал сегодня? Ел что-нибудь горячее?» «Нет». «Неужели Мария отпускает тебя утром без завтрака?» Мальчик смущенно прикусил губу. «Ну ладно», — уступил Галлер. «Вот тебе шиллинг. Беги в гостиницу, возьми тарелку горячего бульона и хороший кусок хлеба. Потом отнесешь бумаги и тут же возвращайся». Через час Джузеппе вернулся. Выглядел он уже не таким измученным. Однако вместо того, чтобы усердно приняться за работу, как обычно, он сегодня стоял у окна печальный. Галлер заметил, что он иногда утирал рукавом слезы. Управившись с почтой, Галлер позвал мальчика в свою комнату. Джузеппе, не хочу мучить тебя вопросами. Не хочу заставлять тебя говорить то, что ты не хочешь. Я только очень хочу помочь, если смогу». Джузеппе молчал. «Говорил ты с Марией о ее неправильном поступке?» «Ах, я все пробовать, но она не хотеть слушать». «Что она сказала?» «Мия сказать, что для меня нет больше места в доме. Я должен жить совсем один». «Когда это было?» Галлер вдруг все понял. «Не могла же Мария выставить тебя в такую погоду за дверь?» «Не надо сердиться на Мия, господин Галлер. Она хотеть меня оставить, если я ничего не сказать про Безли. Она меня не выгнать, я сам уйти. Мия вчера сказать, выбирай, или Безли украсть у матери, обманывать и у Мии быть, или все рассказать и Мия никогда больше не видеть». Потом, когда я сегодня утром спать около большой бочка, у меня большое горе было. И я вдруг подумать, как Петр вчера сказать, я верю, Господь Иисус совсем близко. Это дать мне силы все вам рассказать. Он на мгновение остановился в своем повествовании, затем продолжил. «Я хочу сказать, моя большая тайна, но сначала вы послушать меня еще небольшую минуту. Вы, наверное, подумать, Джузеппе предать своя любимая хорошая Мия. О нет, его друг, у него нет больше никакой друг, который так добр к нему, которая так часто ничего не кушать и отдавать Джузеппе свой хлеб. Она часто спать на полу, чтобы Джузеппе мог спать на кровать. Но бедная Мия сделать что-то очень плохое. Сначала не знать, что это так плохо, но потом, когда она знает, она сказать, «Ничего я не хочу отдать, что взяла». Но Господь Иисус хотеть, чтобы она отдать. Поэтому я сказать это. Но я хочу делать все, что могу, чтобы бедная Мия не получить наказание. Вы не забыть это, господин Галлер? Высказав это и дополнив свое повествование рассказом о встрече в больнице с фрау Шмидт, Джузеппе облегченно вздохнул, будто камень упал с сердца. Галлер, однако, удивленно качал головой. «Да, но что это значит, Безли украсть? Она что, ребенка украла?» Джузеппе пояснил ему. «Это все, господин Галлер, что я теперь могу делать?» Закончил он. «Ты ничего не можешь больше делать. Ты правильно поступил. Действовал по велению сердца и разума. И, честно говоря, мне жаль Марию. Ребенка она не имеет права оставить у себя, если та женщина в больнице действительно мать его. Я подумаю над этим вопросом, постараюсь разрешить его наилучшим образом. Обещаю тебе заступиться за Марию и, если удастся, предотвратить наказание». «Мия хорошо о Безли заботится, одевать, кормить и поить, и ухаживать все это время». «Верю этому. Хочу упомянуть об этом, когда буду говорить в ее защиту. Теперь о тебе. Правда это, что Мария не хочет, чтобы ты жил у нее?» «Она сказать никогда, господин Галлер, если Мия что-то сказать, это всегда серьезно». «В таком случае мне надо позаботиться о другом жилье для тебя. Сегодня вечером ты пойдешь со мной». «Господин Галлер, Это невозможно. А что ты будешь делать один в таком большом городе? Ты ведь не можешь ночевать где-нибудь в недостроенном доме или на улице. Я найти кровать за совсем мало денег. Это не трудно. Я не могу спать в большом хорошем доме. Я не подходить туда. У Джузеппе был очень решительный вид. Ничего, об этом можем поговорить попозже. Я обещал господину Айхману послать тебя к нему. Тебе пора идти. Его домработника нет дома, и Айхман попросил тебя сегодня прийти и присмотреть за ним. Джузеппе засиял от радости. «А кто будет сделать работу у вас?» – беспокоился он. «Сегодня нет ничего особенного. А печка? Кто будет топить комнату, если меня нету?» «Не переживай, дружок. Одевай шапку и беги к господину Айхману, а то он подумает, что я забыл про свое обещание». Подожди, еще один вопрос. Сколько лет ребенку, которого Мия воспитывает? Не знаю, господин Галлер. Совсем маленькая. Она еще не ходит, не говорит? Нет, не разговаривать. Она только говорить. Та-та. И смеяться. И не бегать. Она сидеть на полу и ползать. Если она подойти к стулу, она взяться за стул и встать совсем прямо. Как ее звать? Мы назвать ее Безли, но женщина в больнице называть ее Улана. Юлианна, наверное. Когда я приходил к вам, она уже была у вас, не так ли? Она быть несколько минут. И Мия спрятать ее в ящик комода. Примет меня Мария, если я сегодня приду к вам. Хорошо было бы увидеть ребенка, прежде чем я пойду говорить с его матерью. Джузеппе невольно вздрогнул. Безли долго играла, весело лепетала, но потом захотела кушать. Сначала она тихонько захныкала, потом чуть громче. Видя, что никто не подходит, не слышит ее, она стала плакать. Проснувшись от тяжелого сна, Мария непонимающе посмотрела вокруг. Что гнетет ее? Петр! Вспомнила она. Он никогда больше не придет домой. Она не услышит на лестнице его медленных, нерасторопных шагов, его тихого голоса, не сможет уже больше позаботиться о нем. А Джузеппе, заразительно веселый смех, приятно звучащий голос, легкая, непринужденная походка. Где он, этот мальчик, который так отличался от ее брата? Не замерз ли он, когда она так бессердечно выставила его за дверь в холодную зимнюю ночь? Мария успокоила Безли и принялась разжигать огонь в печи. Она уже отвыкла от этого, потому что Джузеппе со времени своего появления в семье заботился об этом. Мария, проснувшись утром, всегда находила печку растопленной. Сегодня было довольно холодно. Ребенок опять стал кричать, и Мария вынесла его в переднюю комнату. Девочка просила кушать. Мария хотела взять молоко, которое всегда стояло на трехножном столе, но вспомнила, что Джузеппе обычно заботился о его доставке. «Безли, не кричи же так!» — сказала она раздраженно. «У меня нет молока, нет денег, чтобы купить его. Надо просить фрау Лорин занять несколько монет». Ах, дитя, успокойся, я уже не выдерживаю. Я выгнала мальчишку из-за тебя, понимаешь? Ее голос дрожал, но Бизли не унималась. Она была голодная, замерзла и кричала все громче. Мария взяла себя в руки. «Иди сюда, золотце! Мы пойдем к фрау Лоренц и возьмем тебе молока. Ты так проголодалась!» Вдруг она увидела деньги. Только Джузеппе мог положить туда деньги. А как она его обзывала? Бездельник, предатель! Ей вдруг стало так не по себе, и она села. Бизли это было безразлично. Она капризничала, просилась на руки и топала так сильно, что Мария шлепнула ее хорошенько. Девочка испугалась, губки ее задрожали, и по щекам покатились крупные слезы. Мария успокаивающе прижала ее к груди и поцеловала. Бизли не знала, смеяться ей или плакать. Она заулыбалась, и Мария, вздохнув облегченно, спустилась по лестнице вниз. «Доброе утро, Мария! А где же Джузеппе, что ты сама пришла?» — спросила фрау Лоренц, когда Мария зашла в магазин. «У него дела! Дайте мне, пожалуйста, немного молока, фрау Лоренц. Сегодня вечером или завтра утром я заплачу». Она не хотела тратить деньги Джузеппе, пока не узнает, что с ним случилось. «Да-да, хорошо. Лена, налей бутылку». «Дитя мое бедное!» Снова обратилась она к Марии. «На кого ты похожа? Такая бледная, усталая! Смерть Петра сильно на тебя подействовала. Ну, подумай, бедному мальчику теперь намного лучше». Мария почти не слышала ее слов. Она сразу же поднялась наверх, покормила Бизли, убрала в комнате и села играть с маленькой, не давая отчета своим действиям. Джузеппе, где он провел ночь? Может, он усталый, в каком-нибудь закоулке уснул и замерз? Она много раз слышала о подобных случаях. Время подошло к обеду. Не выдержав больше, она уложила Бизли и заторопилась вниз к фрау Лоренц. «Лена, я вижу, ты вяжешь. Не можешь ли ты продолжить работу у меня в комнате и немного за Бизли присмотреть? Мне надо еще раз в больницу сходить», — попросила Мария ее дочь. «Ты, наверное, хочешь еще раз увидеть Петра? Понимаю. Иди, я сейчас же поднимусь. Можешь не торопиться, я позабочусь о ребенке. Не спускай с нее глаз и не впускай никого в комнату. Прошу, не уноси ее вниз в вашу квартиру. Мне кажется, она ночью немного простыла. Боюсь, чтоб ей от холодного воздуха не стало хуже. Не выходи с ней из комнаты, хорошо, Лена?» «Если ты так хочешь...» Лена немного удивилась Мариным опасениям, потому что Бизли часто бывала у нее, смотрела, как она работает, и игралась с маленькими лоскутками. «Можешь спокойно идти, Мария, я присмотрю за нашей маленькой любимицей». Лена дала ей теплую шаль и свою новую шляпу. Мария вышла на улицу и направилась в больницу. Убедившись, что ее из дома уже не видно, она изменила направление и заторопилась в прокуратуру, в канцелярию господина Галлера.